Глава 20. «Оленька, свет моих глаз! Как я рад, что ты рядом!» – прошептал я. «Откуда ты знаешь, что это я?» – раздался ее довольный голос. «Твои прикосновения я ни с чьими другими не перепутаю», – улыбнулся я и, наконец, открыл глаза. «Как все прошло? Я дал жару и огня?» «Дал жару, дал. Могу тебя поздравить. Ты Витязь!» Хотя по силе удара на слабого воеводу потянул. Если бы всеми стихиями ударил, то точно бы его получил. Если бы я всеми ударил, хорошо, что воздух мне пока недоступен, то, думаю, помер бы от перенапряжения. Так что, Витязь, это тоже круто. Ну еще бы. Ко мне подошла мама, которую я сразу не заметил. Самый молодой Витязь в истории, единственный маг-мужчина в мире, наследник Великой Империи, и все это мой сын. Горжусь тобой, сыночек. Мама поцеловала меня в лоб. Ты еще забыла, что он холостой, мама, подсказала сестра. Боюсь, такими темпами недолго ему еще ходить без обручального кольца. Я буду гневно ругаться, отбиваться и кусаться, сразу предупредил я. Не люблю украшения, особенно всякие кольца и тем более обручальные. Я еще не нагулялся и вообще молод и жизнерадостен. Чего я вам плохого сделал, если вы мне хотите испортить жизнь? Все зависит от твоего отца, а он решительно настроен на внуков. Ты слишком молода, мама, чтобы я позволил кому-то называть тебя бабушкой. Так что пусть папа засунет свою решимость в сейф и запрет ее на пару лет точно. Жениться я не буду и точка. И вообще мне все кандидатки не нравятся. «Почему?» – удивилась она. «Красивые девушки». «Мам, посмотри на них и на себя. Или на Олю. Вот где эталон женской красоты и желания. А эти пигалицы даже рядом с вами не стоят». «Какой же ты у меня глупый!» – довольно рассмеялась она, обнимая меня. «Но выбор все равно придется сделать, рано или поздно». «Согласен на поздно», – тут же отозвался я, устраиваясь поудобней. «А сейчас вообще сколько времени? Уже пора вставать или скоро ложиться?» «Сейчас 10 вечера, так что решай сам. Ужин я распорядилась принести сюда. Если захочешь поесть, то все на столе. Ладно, сынок, отдыхай до завтра. Оль, ты идешь?» «Чуть позже, мама. Я хотела бы поговорить с Сергеем». «Хорошо, милая. Но не слишком задерживайся. Ему нужен отдых». Дверь закрылась, и мы остались вдвоем. «Ты есть будешь?» – спросила она, поправляя мое одеяло. «Не-а». Прислушавшись к себе, я понял, что, как ни странно, не голоден. «Ну, тогда двигайся. Сегодня я сплю у тебя», – тут же заявила она, скидывая с себя платье и оставаясь в короткой маечке и трусиках. «Может, не надо?» – сглотнул я набежавшую слюну. «Надо. У тебя от перенапряжения могут быть спонтанные выбросы магии, поэтому надо проследить». «А может, тогда лекарское крыло?» «Ты не хочешь, чтобы я у тебя оставалась?» — нахмурилась она, залезая под одеяло. «Оленька, это мое самое большое желание. Но это тот случай, когда оно не совпадает с моими возможностями. Я слаб, плоть слаба, а ты слишком красивая». «Вот и прекрасно, силу воли потренируешь. Ну и я заодно». «Эх, нет в жизни счастья. И даже если оно рядом, достать ты его все равно не можешь». Глаза как-то стали быстро слипаться, и несмотря на пошлые мысли, я быстро вырубился. Утром я проснулся от щекотки в носу. Не открывая глаз, я провел рукой по лицу и почувствовал под ней мягкие волосы. Наверное, Мариночка пришла. «Черт, голова-то как болит. Ничего толком не помню». Рука быстро нащупала мягкое полушарие груди, и я притянул ее к себе поближе. Почувствовав нарастающее желание, я скользнул вниз. Трусики? Зачем это она спит в них? Непорядок. Вдруг мое высочество захочет, а тут такая преграда. Значит, долой. Действуя на ощупь, я принялся их стаскивать. От моих прикосновений она явно проснулась и прижалась крепче, делая вид, что спит. Вот чертовка, знает, как меня завести. Погладил животик, грудь, скользнул ниже, а она зашевелилась, но все так же изображала спящую. «Ах так! Ну, я ща тебя разбужу!» Мои пальцы скользнули еще ниже, и раздался легкий стон. Ее дыхание стало прерывистым. Пара движений, и она, чуть вскрикнув, задрожала, крепко сжав мою руку. Развернул к себе. Темно, но губы найти смог. Ух, какие сладкие и вкусные! Не оторваться! Хочу! Сил нет терпеть! Скользнул губами по ее шее. «Сережа, мы не должны!» Услышал я шепот, и на меня будто ушат холодной воды вылили. Открываю глаза. «Мать моя берегиня! Ольга! Ты что тут делаешь?» Голову опять прострелила болью. «Черт, точно! Она же вчера осталась ночевать у меня, и я ее чуть не... Ох, блин!» «Спала?» Чуть хриплым голосом ответила она. «А ты меня разбудил? И, скажу честно, мне понравилось». «А уж мне как понравилось!» Стремительный выброс гормонов стихал, остужая голову. «Ты чего меня не остановила? Я думал, это Марина, ну, служанка моя». «А зачем?» Спросила мисс Очевидность. «Ничего же не было и не могло быть. А это все легкие шалости. Не самой же мне себя, ну, ты понял. А так и стресс сняла, и для здоровья полезно». «Ты-то сняла, а я вот нет», буркнул я. «Так давай я тебе помогу?» Тут же подскочила она. «Не надо!» Шарахнулся я от нее. «Оль, пойми, я не сдержусь, понимаешь? Я как вспомню поцелуй, так последние бастионы нравственности падают». «Какой ты несдержанный!» Улыбнулась она, даже не пытаясь прикрыться. «Оль, скажи мне, если бы я не был твоим братом, ты бы вышла за меня? Ну, так, чисто теоретически». «Я бы сказала «да» в тот же момент, когда ты закончил бы делать предложение», ответила она. «Вот уж не думала, что влюблюсь в собственного брата». «Такая же фигня», — откинулся на постели я, и она прижалась ко мне, положив голову мне на грудь. «И какие у нас планы на сегодня?» — спросил я, чтобы отвлечься от манящего тепла ее тела. «Ну, ты поедешь в Институт магии, чтобы получить метку Витязя, а я буду собираться в поездку». «Зачем мне куда-то ехать, если они могут прислать ее по почте или с курьером там?» «И куда это ты собралась? Я так-то совершенно не готов к твоему отъезду». «Во-первых, есть правила. Так что, как бы ты ни возмущался, но посетить институт придется. Кстати, вместе с Любой. Она у нас курирует магическое направление. Я боевое, Лиза политику». «А я? Что курирую я?» «Теоретически ты должен осуществлять общий контроль. А практически ты ничего не делаешь, потому как это тебе не интересно». «А почему это я должен ехать и что-то подтверждать, а вы нет? Ваши же ранги тоже выросли». «Так это требуется только при первичной инициации, после перехода Саратая на дружинника, а дальше уже по желанию. Каждое ведомство самостоятельно фиксирует магический рост своих сотрудников и отправляет информацию в институт, так что мне не надо». «Ладно. Надо, значит надо. Думаю, пару часов общения с Любой я переживу. А сама куда собралась?» «Ну, ты же не думаешь, что наша обязанность заключается только в том, чтобы сидеть во дворце и скакать на балах?» Улыбнулась она. «А что в этом плохого? Вот я бы с тобой посидел, а еще лучше полежал». «Ты именно это сейчас и делаешь. И убери руки с моей груди, а то я за себя не отвечаю». «Я не нарочно, честное слово», тут же заявил я и не подумав ничего убирать. «Она уедет, я останусь один, так хоть напоследок пожмакаю. И все же». «Мне надо провести инспекцию Восточной армии, это запланированная поездка. Год назад я была на севере, теперь вот восток. Приеду, проверю, похвалю хороших, поругаю плохих, сделаю пару снимков и домой. За месяц, думаю, управлюсь». «За месяц?» – подскочил я. «Это тебя целый месяц не будет, и ты молчала?» «Я думала, ты и так знаешь. Мы постоянно бываем в разъездах. Ну, кроме тебя и Кати». «Тоска, печаль и рухнувшее настроение. Я ж тут волком выть буду!» Плюхнулся я обратно, совершенно расстроенный этим фактом. И когда тебе надо ехать?» «Так сегодня с утра и поеду. Чего тянуть?» «Прости, на твое поступление я не успею, но зато увидимся в академии. Я, как и остальные, тоже учусь там. Я на последнем курсе, Люба с Лизой на третьем». «Я буду скучать», — крепче прижал ее к себе. «Да что там, я уже скучаю». «Я тоже, Сереж. Я тоже. А теперь давай вставать. А то, чую, Катя скоро заявится, чтобы пожелать любимому братику доброго утра. Я в душ. Потрешь мне спинку?» «Легко», — буркнул я. Настроения не было вот вообще. Не думал, что меня это так зацепит. Поэтому в душе мы просто помылись без всяких пошлостей. «Не скучай», — обняла она меня, прежде чем выйти, а потом, отстранившись, прошептала. «Я точно об этом пожалею». И вдруг, крепко меня поцеловав, выскочила наружу. Пока я соображал, что к чему, дверь уже закрылась, и я плюхнулся на кровать, чувствуя, что реально запал. «Брат, не брат. Не брат я ей нифига. Я Вася из другого мира, и она мне не сестра. Да твою мать, это тело даже не мое. Видел я фотки прежнего себя. Есть отличия, но несущественные. Иной не заметит, но только не я. Вон даже небольшой шрам на пальце есть, который оставил я себе, сломав его в детстве. Я как-то не задавался этим вопросом, думая, что меня засунули в новое тело. А тут что получается? Тело мое старое? Оно же умерло в прошлом мире. Мне нужно срочно поговорить с Лихобором. Потому что если я прав, то я им вообще не родня. Мое императорство накрывается тазом. Но плевать. Я маг и уверен, смогу заработать себе на жизнь. Но и в том, и в этом мире я Гордеев. Что это значит? И значит ли что-то вообще? Ничего не понимаю. Все не так, как кажется, так сказал этот секретарь рода. Что он имел в виду? Ладно, даже хорошо, что Оля уезжает. Я смогу спокойно подумать и остыть. Если есть шанс, то она будет моей. А если нет, то и думать нечего. Я через законы морали не приступлю, как бы сильно мне этого не хотелось. Когда я все же собрался с мыслями и решил прийти в трапезную, там уже никого, кроме Любы, не было. «Завтракай быстрей и поехали», – тут же бросила она. «У меня еще запланирована куча дел на сегодня». «Так и занимайся ими, я вполне могу съездить сам». Долго сдерживаемое раздражение выплеснулось наружу. «Не можешь, должен присутствовать представитель семьи. Раз я занимаюсь магией, то значит, это буду я. Не мам же гонять, так что ешь и не отвлекайся». «А где вообще все?» «Делами занялись». «Не всем же бездельничать, как тебе». «Да, язва номер один в своем репертуаре. Быстро набив желудок, я переоделся. И вот уже мы с сестрой, расположившись в роскошном олене 5140 с таким же логотипом на капоте, едем в сторону института. Охрана, состоящая из магов, села с нами, посверкав улыбками, закрыла перегородку, отрезавшую нас от них, и дала команду». Императорский кортеж из 20 машин, набитых воинами-мужиками и могинями-женщинами, взял нас в кольцо, распугивая всех ревом двигателей и смущая оружием и орудиями. Кстати, Люба тоже сжимала в руках что-то типа жезла, больше похожего на игрушку из секс-шопа. Хотя, может, это она и была. Вон как нервно на нем пальцы подрагивают. Символ власти? Или она им мух отгоняет? Развалившись на удобном сиденье, я пил сок, прокручивая так и эдак разговор с Ольгой. Люба сидела напротив, демонстративно глядя в окно. День был будний, дороги загружены, и даже несмотря на все мигалки, выезд был незапланированным заранее. Поэтому жандармы с ног сбивались, готовя нам свободный проезд. И все же мы ехали достаточно медленно. «Любонька», — сказал я елейным голосом так, что она вздрогнула. Надо было налаживать контакт с сестрой. Так почему бы и не начать сейчас? А поведай ко мне страшную историю из нашего детства, после которой ты меня стала ненавидеть. «Кто сказал, что я тебя ненавижу?» Стрельнула та глазами, явно показывая, что врет. «Ну как же, об этом все знают. К тому же, ты слишком уж демонстративно это показываешь». Быть может, за маской нелюбви к брату скрывается что-то еще? Ехать нам еще долго, так что мне бы очень хотелось знать причину. Ты все и так знаешь. Зачем спрашиваешь? Покраснела от злости она, и в ее глазах зажегся огонь. Дело в том, говорить или не говорить... Ай, ладно. Что после появления у меня магии, я частично потерял память. Нет, ничего такого, но многих моментов из прошлого я не помню. Вот ты мне и восстанови память. Ты сейчас серьезно? Нахмурилась она. Хотя да, может и не врешь. Я заметила, как ты сильно изменился. К тому же такое возможно, и случай даже не сказать, чтобы редкий. Просто у девочек магия просыпается обычно в раннем возрасте, и на это мало кто обращает внимание. А у тебя вот только что... Да, не знаю, что и сказать. Скажи, как есть. Не знаю, кем и каким я был раньше, но ты же сама видишь, что я изменился. И прости, если когда-то обидел тебя. Ты же сама сказала, что мы семья, так к чему держать топор за пазухой? Доставай и бей. Обещаю, что даже сопротивляться не буду. Не буду ничего доставать. Не помнишь, и ладно. Буркнула она, демонстративно отворачиваясь, явно показывая всем видом, что хочет, чтобы ее поуговаривали. Ладно, мне все равно скучно. Да и от пакостных мыслей надо отвлечься. Иди ко мне, мое развлечение. Пересев к ней, я тут же обнял ее, прижав к себе. Отпусти меня, ты что себе позволяешь? Тут же забилась она. Но я держал крепко. Больше всего на свете я не люблю рано вставать и когда на меня обижаются по непонятной мне причине. Нет, есть еще манная каша и молочный суп с макаронами, но это уже совсем ужасы. Поэтому даже вспоминать о них не хочу. Так вот, дорогая моя сестра, либо ты колешься, либо я начинаю делать с тобой всякие вещи, которые тебе не понравятся. «Это какие же?» – усмехнулась она, глядя на меня с вызовом. «Ух ты! А глазки-то как блестят! Лайк, сестра! Заслужила!» «Как ты знаешь, я могу управлять вещами. Не заставляй меня начать проводить на тебе эксперименты. Я маг молодой, неопытный. Могу чего напутать и сделать тебя голой. Ты не посмеешь!» «А ты проверь!» В общем, брыкалась она недолго и все же раскололась. Оказывается, в раннем детстве, когда она экспериментировала с магией и упала в бассейн с водой, я, трехлетний пацан, без раздумий кинулся в воду ее спасать. По итогу спасать пришлось меня. А нянек, которые не доглядели, едва не уничтожили взбешенные мамы. Тогда она и впечатлилась моей крутостью и храбростью, после чего поклялась всегда защищать братика. А братик, раздосадованный своей слабостью, не позволивший спасти сестру, это в 3-то года, решил удариться в тренировки, чтобы стать сильней. И сказал, пока всем не докажет, что круче его только горы, даже не будет подходить к ней, стесняясь своей слабости. Вот такой вот детский лепет, переросший в то, что мы сейчас видим. Она хотела быть ближе, а второй отталкивал ее, считая себя недостойным. Полагая, что если такое случится повторно, он опять ничего не сможет сделать. Рука-лицо, попытка повеситься на галстуке, поиск яда в машине. Вот этим я и занимался всю оставшуюся дорогу, думая, как мне все это расслышать. Эх, Люба-Люба, звезда Рутюба. Это ж как надо было себя довести, чтобы стать такой? Какой? Думаешь, мне было приятно смотреть, как ты воркуешь с Ольгой? Носишься с Лизой и нянчишься с Катей. А для меня тебя будто не существовало. Что бы я ни говорила, что бы ни делала, будто на стену натыкалась. А мне тоже хотелось, чтобы брат меня обнял, утешил и сказал, что все будет хорошо. Разве я этого недостойна? Разревелась она. Обняв ее, я прижал ее голову к себе и погладил по волосам. Ничего, пусть поплачет. Главное, мы выяснили. И если тебе, сестра, нужен брат, то считай, что твое желание исполнилось. Так мы доехали до места назначения в молчании. Да и к чему слова, когда на душе легко? Вытерев ее лицо, я еще раз крепко обнял ее, наконец получив порцию обнимашек в ответ. А теперь можно и получить статус витязя и пойти громить врагов. Надеюсь, сегодня они будут с красивыми этикетками и 40-летней выдержки.